Готовится поединок между Менелаем и его оскорбителем Парисом. Лучник Парис облачается в доспехи. Находим красивое место описания коневласого шлема. Шлем с конским хвостом. Гребень ужасный над ним волновался. Как герой подчеркивает силу и красоту своих ног, так и шлемом он хочет уподобиться коню. Высокий гребень из конского волоса. Виден издалека и делает героя мишенью для стрел и копий. Волнующийся, кивающий буквально при каждом движении, шлем устрашает врагов. Образ коня для героя славен, а для врагов страшен. Приам и Антинор, два троянских старца, прибывают к войскам, чтобы участвовать в жертвоприношении. Перед жертвоприношением Агамемнон молится Зевсу, Гелиосу, солнцу, который все видит и все слышит, рекам и земле, то есть воде и земле, а также тем богам, которые в преисподней воздают от страдавшим, то есть покойным человеком, клявшимся ложно. Агамемнон приносит жертву. От жертвы волну, волна – это шерсть, волну делят между ахейских царей и избранных троян. Это знак того, что все они причастны жертвоприношению. Взял кусок шерсти, волну жертвенного животного, значит, все, не отрекайся. Ты принял участие, ты причастник этому жертвоприношению. Итак, граждане Трои, если победит Менелай, должны заплатить почетное возмещение, тиме, какое подобает. Пеню должны заплатить аргивянам, какую прилично, какую подобает, а какую прилично. Меры стоимости в те времена были, об этом мы узнаем из седьмой песни Илиады, меры стоимости в те времена были медь, железо, кожи, валы, рабы. Вот сколько голов скота или сколько мер железа, меди должны, по мнению Агамемнона, заплатить трояне, чтобы герою было прилично снять осаду с города, который он не смог взять, с непобежденного города. Какой меры герой меряет сокровище? Памятью. Память потомков. Пеня, как сказано, память об ней да придет и до поздних племен человеков. В буквальном переводе трояне, цитирую, заплатят аргивянам почетное возмещение, какое подобает. Оно же пойдет и между людьми, которые будут. Представим, что в сокровищнице микенских царей лежит сокровище. И пра-пра-пра-правнук Агамемнона спрашивает, что это такое. Ему рассказывают, что его пра-пра-пра-пра-прадед добыл это сокровище под Троей. Славно! Этого хочет Агамемнон. Нет. Гораздо большего. Потому что сокровище может быть утрачено. А микены разрушены. Это все тлен. Пусть не будет сокровища. Пусть останется память о нем. Слава – дух, а не плоть. Слава бессмертна. А сокровище – это только символ славы. Видимый знак славы. То есть видимая часть символа. Герой жаждет бессмертия. С этим чувством Агамемнон приносит жертву, а Менелай выходит на поединок. И при этом говорит Менелай, что он хочет поразить божественного Александра Париса. Дабы поздно рожденные человеки, вспоминая судьбу Париса и подвиг Менелая, страшились оскорбить гостеприимного хозяина. Трояне должны заплатить пеню и вернуть Елену. Елена для всего ахейского войска – это что? Ну, для Менелая понятно, что Елена. А для ахейцев всех Елена что? Это знак победы. Это символ славы. Менее долговечный, чем сокровище, но не менее значительный, не менее символичный. Менелай у Гомера готов без колебаний принять Елену. Между прочим, она действительно... Вот Она же как-то изменила же ему, да? То есть проблема для мужа – принимать жену, не принимать жену. Да нет, Менелаю Гомера готов без колебаний Елену принять. Почему? Красота жены, слава мужей не подлежат нравственному суду в ионийском мировоззрении, мировоззрении героического эпоса. Имя и образ Елены неколебимо символичны. Если ахейцы и Менелай отобьют Елену у троян, они покроются бессмертной славой. Ибо умрут герои, умрет Елена, но останутся песни, останется слава. Об этом символическом значении, какое имеет судьба Елены, знают у Гомера все. И сама Елена об этом знает. Елена говорит Гектору про себя и Париса в буквальном переводе. «Зевс дал нам злую участь за тем, чтобы потом для людей, которые еще будут, мы жили в песнях». Может быть, Елена говорит, что у нее и Париса будет дурная слава? Нет, о дурной стороне своих поступков говорит только Елена, и может говорить только она. Для ахейцев она самый желанный трофей, который увековечит их воинский подвиг. Таково понимание красоты и славы в ионическом эпосе и ионическом мировоззрении. В аттической трагедии все изменится. В Афинах V века до Рождества Христова мы находим, пишет исследователь, гораздо более энергичный взгляд на свободу человеческой воли и, стало быть, ответственность человека за свои поступки. Так писал Зелинский. В отношении Елены Приамова «ты невиновна, единые боги виновны» становится уже невозможным. У Еврипида Менелай не просто судит прекрасную супругу, он осуждает Елену на смерть. У Еврипида, заметьте. И велит слугам вытащить ее из дому за косу. Еврипид идет дальше. Он отвергает миф о споре трех богинь. Зачем красота Гере, спрашивает у Еврипида Гекуба. Зачем красота Афине? Это Еврипид так говорит. То есть и красота, и мужество теперь должны предстать перед законом, нравственным и отеческим. То есть мир трагедии – это уже другой мир, другое мировоззрение. А мы сейчас находимся в мировоззрении Гомера, мировоззрении героического эпоса. Итак, Парис и Менелай выходят на поединок. Ужас смотрящих объемлет конников храбрых троян и красиво поножных данаев. Первое описание боя в Илиаде. Противники свирепствуют друг против друга. Менелай прямо считает Париса злодеем. Но для него, он сам говорит о нем, злодей. И сам же он говорит, что Парис божественный. И Менелай молится Зевсу, покровителю гостеприимства, чтобы тот дал ему поразить божественного, а буквально Зевесова, Диос, Зевесова Александра. «Пусть цепенеют от страха и в поздно рожденных потомках злом воздавать за приязнь дружелюбному гостеприимцу». Парис терпит сокрушительное поражение. От смерти его спасла Афродита. Быстро она уносит его с бранного поля. Парис похищен Афродитой, она его перенесла, как сказано, красивого, и не куда-нибудь, а в опочивальню, куда приходит и Елена. И тут два человека страшно ругают богов. Менелай ругает Зевса, а Елена упрекает Афродиту. Менелай: «Отче Зевесе, о бедах, как ты, ни один из богов не радеет», ругает Зевса. Елена в адрес Афродиты: «Ах ты жестокая! Снова меня обольстить ты пылаешь! Что ты являешься мне злонамеренным в сердце коварством? Шествуй к любимцу сама!» Вот такие отношения богов у людей в гомеровском эпосе. Близкие, они переругиваются. Афродита угрозой смиряет Елену и сама ставит для нее кресло перед Парисом. В отсутствие побежденного Париса исход поединка становится неясным. То есть, ну, убил бы сейчас Менелай Париса, было бы понятно. Или пленил бы его, было бы понятно. А так Париса нет. Менелай победил, не победил. И действие переносится на Олимп. Это начало песни четвертой. Смотрите, мы уже три песни с вами прочли. Это много. На Олимпе что происходит? Зевсу вдруг захотелось поиздеваться над женой. Вдруг олимпиец Кранион попробовал Геру прогневать речью язвительной. Он, издеваясь, беседовать начал. И что же говорит Зевс? Да то, что надо отдать победу Менелаю и положить мир между племенами. Ну, победа Менелая, так? Мир, все. Отдать Хелену, сокровище выдать и мир. Но почему он издевается-то, непонятно. Во-первых, Менелай действительно победил. Во-вторых, почему Зевс говорит с издевкой? Ну, в тексте, если мы посмотрим, буквально «глядя искоса», лукаво. Вот так он с Герой говорил, «глядя искоса», лукаво. Ведь Гера ратует за Менелая и ахейцев, и Зевс предлагает отдать победу ему. Да, но Гера также ратует и против троян. Вот какое чувство сильнее в Гере? Любовь к Менелаю и ахейцам или ненависть к Парису и Троянам? Зевс знает жену. Свирепая злоба победит в ней любое чувство. Вот диалог Зевса и Геры позволяет нам заглянуть в душу героя и по-настоящему ужаснуться. Ибо сколько мы не будем всматриваться, мы не увидим пределов гнева и злобы в этой душе героической. Надо скрепиться и в эту бездну заглянуть вместе с Гомером. Зевс, зная Геру, с издевкой говорит о мире. Гера и Афина страшно вознегодовали, но Афина смолчала, не молвила гневное слово Зевсу отцу, а ее волновала свирепая злоба. Гера же злобы в груди не вместила. Воскликнула к Зевсу: «Самый ужасный!» Вот буквально «наиужаснейший!» «Айнотате!» «Самый ужасный!» «Кранион!» «Я обливалась потом!» «Коней истомила!» «Рать подымая на гибель Приаму!» И чадом прямо. И, похоже, Зевс сразу пожалел, что затронул такие чувства. И он говорит, какие чувства? Ах ты жестокая! Короткий комментарий. Обращение «даймониос» от «даймон». Это вообще-то божественный или божественная. Вот это вот обращение, оно переводится исключительно по контексту, как показатель какого-то чрезвычайного качества. Это может быть дивное, удивительное, жестокое, коварное. Это будет даймониос. Ах ты жестокая! Если б могла ты, войдя во врата и троянские стены, ты бы пожрала сырых Киприама, и всех приамидов, и троянцев других, лишь тогда исцелила бы злобу. Вот замечательный текст. Предел жестокости, пожирание сырого омос, сырого мяса врага. Так съесть сырым был готов Ахиллес Гектора. Съесть кого-то сырым могло означать съесть живым. Вот мать Гектора желала у Ахиллеса, впившись во внутренность печень, жрать. 24-й песни так говорится. Так вот, такова по Зевсу жестокость Геры. И что же Зевс? Участь Трои решена. Одно дело над женой поиздеваться, а другое дело судьбами мира править. Участь Трои решена. Зевс, говорится, согласен душой несогласный. Троя будет разрушена. Из всех городов это самый почитаемый Зевсом город. И он ставит жене условия. Если он сам захочет разорить любимый для Геры город, то, говорит он, гнева и ты моего не обуздывай, дай допущение. Вот, может быть, эти слова Геру остановят. Интересно. Гера отвечает. Три. Для меня наипаче любезны Ахейские града, Аргос, холмистая Спарта и град многолюдный Микена. Их истреби, если сердцу они ненавистными станут. Я не вступаюсь за них и отнюдь на тебя не враждую. Вот что мы видим. Гнев героический решительно преобладает над любовью. Гнев преобладает над всем. Это важно знать о душе человеческой. Гнев сам по себе беспределен, никакой меры в себе не содержит. Герой причастен этому беспредельному чувству. Именно поэтому герою и героическому войску неприменимы ни мера, ни счет.